Глава 19. Май 2025 год. Женя, Сергей. Сергей провел в квартире Ольги Караваевой около часа. Женя дожидалась его в машине и сильно нервничала. По дороге в Москву она, конечно, пыталась узнать, как он будет действовать, кем представится и с чего начнет разговор. Но в какой-то момент поняла, что ее садовник, как и она сама, особо планировать ничего не собирается, считая, что в подобной ситуации все будет зависеть от того, как встретит его Капризова, как себя поведет. Представляя себе самые разные варианты его разговора с питерской балериной-акулой, она понимала, что все это бесполезно. Сколько раз она уже убеждалась, что жизнь все равно сделает все по-своему, и что угадать, как повернется дело, практически невозможно. Но тот факт, что Сергей находился в квартире уже почти час, говорил сам за себя. Разговор все-таки состоялся. Когда же она увидела выходящего из подъезда Сергея, сердце ее заколотилось сильнее. Конечно же, она чувствовала ответственность за происходящее. По мере его приближения она уже начинала понимать, что все не так уж и плохо. Сергей улыбался. «Ну, как все прошло?» Она даже вышла из машины, сгорая от нетерпения все поскорее узнать. «Женя, да не переживайте вы так, она меня не съела». Они сели в машину. «Не испытывай мое терпение, как все прошло?» «Да нормальная она тетка. Я позвонил, она открыла не сразу. Спросила, кто я такой. Я сказал, что знакомый Ольги, что надо поговорить. И она как-то сразу меня впустила, словно это был пароль. И я подумал тогда, что она, находясь в полном неведении, словно ждала хотя бы кого-то из окружения своей сестры, чтобы узнать какие-то подробности. Впустила меня, мы познакомились». Она представилась просто Ксения, без отчества, хотя она старше меня, хоть и выглядит молодо, и сразу предложила кофе. Я сказал, что сам мало что знаю и что приехал как раз для того, чтобы узнать у нее про Ольгу. Она поначалу возмутилась, говорит, что с сестрой общалась не так часто, давно уже планировала приехать к ней или пригласить ее к себе в гости, но все как-то не получалось». Заплакала, призналась, что никак не может поверить в то, что Ольги нет, что врагов у нее быть просто не могло, что она такой человек, словом, она уверена, что ее убили по ошибке, что она, быть может, похожа на кого-то и все в таком духе. Потом, словно опомнившись, засыпала меня вопросами – кем я ей приходился, что знаю о ней, не рассказывала ли она мне о своих проблемах, может, ей кто угрожал. Обычные вопросы, которые обычно задают следователи. Потом осторожно, видимо, чтобы не травмировать меня, перевела разговор на Бориса Неволина. Сказала, узнав, что я в курсе их отношений, что он мерзавец, она так и выразилась. То есть она знала о том, что ее сестра была влюблена в него, но что давно уже потеряла всякую надежду на взаимность. Тут я вынужден был сказать ей, что у меня-то к Ольге были серьезные намерения и что я тоже надеялся на ее взаимность. Придумал на ходу, что мы встречались с ней, но недолго, месяца три. И она поверила. Про Наместникова она точно ничего не знала, иначе спросила бы меня о нем». Получается, что Ольга поделилась с ней только своей историей с Борисом. Про коллекцию соек она ничего не знала, но я вынужден был озвучить эту тему, как бы предполагая, что Ольгу могли убить из-за этой фарфоровой штуки. Типа я знал, что она отправилась в поселок, чтобы сделать Неволину сюрприз и подарить ему сойку на новоселье, и что птица пропала. Я должен был повести себя так, чтобы она поверила, что я хорошо знал Ольгу, и даже о ее чувствах к Борису. Потом я вынужден был перевести разговор на тему наследства. Спросил ее, быть может, Ольга оставила завещание, и мотив был связан как раз с этим. Но Ксения сказала, что ей об этом ничего не известно. Она предположила, что Ольга, человек серьезный, вполне могла бы, если бы хотела, чтобы наследником был кто-то другой, не она. Да, она так и выразилась, давая мне понять, что в случае отсутствия завещания она является единственной близкой родственницей, наследницей. Предположила, конечно, что завещание может быть, и что наследником она могла назначить как раз Бориса, что больше как бы и некого. При этом она так поморщилась, словно одна эта мысль была ей неприятна. «Завещания нет, я спрашивала у Реброва», — сказала Женя. Я тоже спросил ее, не говорила ли она на эту тему со следователем. Уж он-то наверняка уже знает, существует завещание или нет. Она сказала, что была в таком состоянии, когда ее допрашивали, что не догадалась спросить его об этом. И тут же добавила, что, мол, раз ее вызвали на допрос... Не думаю, что это был допрос, просто разговор. Ну, неважно, что раз ее вызвали к следователю, то завещание, скорее всего, не существует, и ее, как наследницу, могут даже подозревать в ее убийстве. Я начал ее уверять, что это невозможно, что ее убили в Москве, а вы, мол, Ксения, находились в это время в Питере, на что она ответила мне, что она была даже и не в Питере, а на гастролях в Китае, что алиби у нее просто железобетонное. Я понял, что та тема ей неприятна, что причиняет боль. И тут я вынужден был поговорить с ней о похоронах Ольги. Это было бы естественно, согласитесь. «Ну да», — неуверенно проговорила Женя, понимая, насколько глубоко Сергей вошел в роль. «Да, он прав. Если принимать в расчет, что он был влюблен в Ольгу, то после ее смерти просто обязан поднять вопрос похорон с сестрой своей возлюбленной». Ксения сразу замахала руками, мол, этот вопрос уже решен, тело сестры будет перевезено в Питер, что Ольгу похоронят на Серафимовском кладбище, где похоронены все их родственники, и что муж ее уже этим занимается. «Что ж», — горько усмехнулась Женя, — «радуйся, что это не тебе придется заниматься ее похоронами». «Да уж». «Ну и что нам дал этот разговор с ее сестрой?» Я так понял, что она очень любила Ольгу, что сожалеет, что они так редко виделись, да и по телефону не так часто разговаривали. Что живи Ольга в Питере, все было бы не так, и она, Ксения, знала бы гораздо больше о ней. Еще сказала, что вообще-то Ольга была не болтушкой, редко что рассказывала о себе, что как не спросишь, как дела, отвечала, что все хорошо. И только про свои чувства к Борису рассказывала постоянно. Он сидел у нее в голове и в сердце. Она могла подолгу рассказывать о том, где они встречались, о чем говорили, как будто бы это было самым важным в ее жизни. Разговоры были чисто женскими, и Ксения всегда возмущалась тем, что рядом с Борисом Ольга терялась, вернее, как бы теряла саму себя. Не поняла, как это терялась. «Говорю уже, это женские дела. Я так понял из разговора с Ксенией, что Ольга была девушкой красивой и любила красиво одеваться. Я понимаю, конечно, все женщины любят наряжаться, но, по словам Ксении, Ольга из дома за хлебом никогда бы не вышла в спортивном костюме и не накрашенная. Но вот с Борисом всегда была другой, одевалась просто ужасно». «А откуда Ксения об этом знала?» «Фотографии! Ольга буквально заваливала ее фотографиями, где они были вместе с Борисом. Ксения говорит, что у нее создавалось такое впечатление, будто бы это и не Ольга, а совсем другая девушка. Настолько убого и ужасно она всегда смотрелась на фоне красавчика Бориса», цитирую. «Она заклинала ее переменить свою тактику по отношению к мужчине, которого любила, и стать уже собой». Одеваться как положено. Кстати, в последнем разговоре, когда Ольга рассказала сестре о том, что Борис уже практически переехал в свой новый дом и что наверняка пригласит ее на новоселье, Ксения взяла с нее слово, что оденется соответственно. «Не знаю, может, все это ерунда, но я рассказываю то, что услышал», — сказал Сергей. «Да нет, все как раз важно. Вот только я не знаю, послушалась ли Ольга совета сестры или нет, и как она была одета в день своей смерти». «А я знаю, она послушалась сестры и надела свой новый голубой костюм». Женя, не поверив ему, нервно расхохоталась. «Дело в том, что ваш жестокий и ужасный Ребров во время встречи с нашей балериной показал ей снимки сестры с места убийства. Что это было? Опознание? Но Ольгу уже давно опознали. Я не могу отвечать за поступки Реброва, но что сделано, то сделано. И что на том снимке?» Ксения сказала мне, рыдая, что Ольга, судя по фотографии, приехала в поселок в голубом костюме. «И что, возможно, — предположила Ксения, — она собиралась не только поздравить Бориса с новосельем, но и поговорить с ним на чистоту, признаться в своих чувствах и положить уже конец неопределенности. Если честно, в этот момент я сам почувствовал себя каким-то мошенником, потому что она добавила, что, мол, если бы Ольга поняла, что с Борисом у нее уже ничего не сложится, то она постаралась бы освободиться от него и начать новые отношения». Возможно, Ольга имела в виду Максима Наместникова. «Да, конечно, но Ксения-то думала, что она имеет в виду меня. Теперь это уже не важно. А что важно? Что нам вообще дала эта встреча?» «А ты не понимаешь, лично я поняла, что Ксения любила свою сестру, желала ей счастья и уж точно не хотела ее смерти. Понимаешь, если б, к примеру, с ней разговаривал следователь, и ей важно было бы, отвечая на его вопросы, убедить его в том, что она человек некорыстный, что ее нисколько не волнует тема наследства, что она не убивала сестру из-за дорогой квартиры, то она наверняка сделала бы на этом акцент. К примеру, начала рассказывать о своей жизни с мужем, доказывать какую-то свою состоятельность, и в случае, если бы ни в чем не была виновата, все равно нервничала бы, поскольку наследство – это всегда крепкий мотив. Но ты – совсем другое дело, и с тобой она вела себя естественно. Это именно то, что мне и было нужно». «Так-то оно так». «Это с журналистами она, прима-балерина, бывает заносчивой и холодной стервой. Со следователем, оцепеневшей от страха и что-то там бормочущей об алиби и серьезной недвижимости в Питере, что, само собой, является доказательством того, что она ни в чем не нуждается и уж точно не стала бы убийцей из-за квартиры в газетном переулке. А вот с тобой, близким другом погибшей сестры, она была настоящей, искренне переживающей трагедию, скорбящей по родному человеку». «Да нет, эту балерину я сразу исключил из списка подозреваемых». «Я тоже, но поговорить-то с ней надо было». Женя завела машину, настроила навигатор. «Куда сейчас? К сестре Белоусовой?» — спросил Сергей, с самого утра уже посвященный в Женины планы. «К Василисе?» «Да, я дозвонилась до нее, она сейчас дома. Представилась помощником следователя, сказала, что хотела бы поговорить об убитой Светлане Петровой». «Но ведь убийство домработницы может и не быть связано с этой семьей, или вы решили взяться и за это дело?» «Я уверена, что эти два убийства связаны, и не успокоюсь до тех пор, пока не найду общий знаменатель между нашими двумя жертвами. Надо просто хорошенько искать, опрашивать всех, кто их знал. А Василиса, я просто уверена, бывая в доме своей сестры, замечала буквально все, каждую мелочь. Я очень надеюсь на ее помощь. А вдруг она сама была знакома со Светланой? Так что поехали». «Но если хочешь, я могу тебя высадить, где скажешь, и ты пойдешь по своим делам. Можешь где-нибудь пообедать, просто прогуляться». «Ну уж нет, я с вами». «Скажи, Сергей, что ты чувствовал, когда шел к балерине? Ты уже знал, о чем будешь с ней говорить?» «Да ничего не чувствовал и не знал. Представлял себе юную девушку со стройными тонкими розовыми ножками и в пышной белой пачке. Балерину, понимаете? А дверь мне открыла высокая и какая-то угловатая, жилистая анорексичка неопределенного возраста, от которой пахло корвалолом». Женя усмехнулась, но согласилась с тем, что и она, произнося слово «балерина», представляет себе то же самое. «А какие ассоциации у тебя с именем Василиса?» Она спросила просто так, чтобы, может, получше узнать Сергея, понять его, заглянуть в его голову и узнать уровень развития воображения. Представляю себе Наташу Белоусову, ее зеленоглазую сестру, только с длинной косой, в красном сарафане и с роскошным русским кокошником на голове.